Глава 36. Его кабинет имел все, в чем нуждается преуспевающий делец, кроме, может быть, ангара для личного реактивного самолета. Однако, если бы он захотел, то кабинет вместил бы и самолет. Приемные перед кабинетом были пусты, если не считать одинокой фигуры секретаря мужского пола, заполнявшего кофейными фильтрами многочисленные кофейные автоматы, расставленные по приемным. Где-то вдали гудел пылесос. Дэниел Гриффин повесил в шкаф пальто и пиджак, после чего обошел стол, такой огромный, что мне показалось, будто размеры его исчислялись в ярдах. Он уселся и сделал мне знак сесть напротив. Я продолжал стоять. «Кто вы?» — спросил он. «Патрик Кензи, частный детектив. Если вы интересуетесь моей биографией, можете осведомиться о ней у Чезвика Хартмана». «Вы знакомы с Чезвиком?» Я кивнул. «Уж не вы ли помогли его сестре выпутаться из неприятной ситуации в Коннектикуте несколько лет назад?» Я взял в руки со стола, стоявшую с краю, тяжелую бронзовую фигурку и принялся рассматривать ее. Это было изображение какого-то восточного башка или же мифологического персонажа. Женщина с короной на голове, но с лицом обезображенным, свисавшим с него вместо носа слоновьим хоботом. Женщина сидела, скрестив ноги, глядя на рыбу, выпрыгнувшую из моря прямо к ее ногам. Четыре руки женщины держали, соответственно, боевой топорик, бриллиант, бутылочку с притиранием и свернувшуюся кольцом змею. «Шри-ланкийская?» — спросил я. Подняв брови, он кивнул. «В это время, конечно, называлась Цейлоном». «Угу», — сказал я. «Что вам от меня надо?» — спросил он. Я взглянул на фотографию красивой улыбающейся женщины, на другую, где были взрослые дети, и целый выводок безупречных в своей прелести внучат. «За республиканцев голосуете?» — осведомился я. «Что?» «Фамильные ценности», — сказал я. «Я не понимаю». «Что надо было, Дезире?» — спросил я. «Боюсь, что вас это совершенно не касается». Он приходил в себя после полученного возле лифта шока. Голос его окреп, а в глазах опять засверкало праведное негодование. «Скоро он вновь начнет мне угрожать охранниками, так что придется нанести ему удар под дых». Я обошел стол и, сдвинув настольную лампу, сел на столешницу, так что нога моя свешивалась в дюйме от его ноги. «Дэнни», — сказал я, — «если бы у вас с ней было простое свидание, вы ни за что бы не выпустили меня из лифта. Вам надо скрыть какую-то ужасную тайну, нечто огромное, постыдное и противозаконное, за что вас можно упрятать в тюрьму навеки вечные. Пока что я не знаю, что именно вы скрываете, но мне известно, как действует Дезире, и известно, что она и 5 минут не потратила бы на ваши дряблые гениталии, если бы не получила взамен нечто существенное». Наклонившись к нему, я ослабил узел его галстука и расстегнул ему воротничок. «Так что признавайтесь». Над его верхней губой показались капельки пота, а сжатые челюсти слегка обмякли. Он сказал: «Вы слишком много себе позволяете». Я поднял бровь. «И это все, что вы можете мне сказать? Ну тогда держись, Дэнни». Я спрыгнул со стола. Он отпрянул в своем кресле, откатив его от меня, но я повернулся к нему спиной и направился к двери. Там я оглянулся. «Когда я через 5 минут позвоню Тревору Стоуну и расскажу ему, что вы трахаете его дочь, может, передать ему что-нибудь от вас лично?» «Вы не посмеете». «Не посмею? Да у меня есть снимки, Дэнни». Все-таки приятно наносить сокрушительные удары. Рука Дэниела Гриффина поползла вверх, и он несколько раз глотнул. Он вскочил с такой стремительностью, что кресло его крутанулось, а он простоял секунду, опершись о стол и глотая кислород. «Вы работаете на Тревора», — выговорил он. «Раньше работал», — сказал я. «Теперь нет». но телефон его у меня записан». «И вы, — сказал он звенящим голосом, — остались ему верны?» «Вы вот не верны, — сказал я, издав короткий смешок. — Я про вас спрашиваю». Я покачал головой. «Я не люблю его. И дочь его не люблю. И, насколько я знаю, они оба могут пожелать моей смерти сегодня в 6 часов вечера». Он кивнул. «Это опасные люди». «Знаете что, Дэнни, расскажите мне что-нибудь, чего я еще не знаю. Что вам полагается сделать для Дезире?» «Я...» Он покачал головой и отошел к маленькому холодильнику в углу. Он наклонился к холодильнику, и я вытащил пистолет и снял его с предохранителя. Но он вытащил из холодильника лишь бутылку Эвиана. Выглотав с полбутылки, он вытер рот тыльной стороной руки. Когда он увидел пистолет, глаза его расширились, но я лишь пожал плечами. «Он очень дурной, мерзкий человек, и он умирает», — сказал Гриффин. «Мне приходится думать о будущем, приходится думать о том, в чьи руки перейдут его деньги, когда он умрет. Кто станет держателем кошелька, если угодно?» «И немалого кошелька», — заметил я. «Да, в 1 175 000 000 долларов по последним подсчетам». От этой цифры я несколько оторопел. Такая сумма, наверное, одна может заполнить грузовик или банковский сейф. А, возможно, в грузовик или в сейф она и не уместится. «Так это уж не кошелек», — сказал я. «Это прямо национальный валютный запас». Он кивнул. «И деньги эти надо куда-то направить, когда он умрет». «Бог мой», — сказал я. «Вы собираетесь изменить его завещание?» Он отвел глаза и стал смотреть в окно. «Или же вы его уже изменили», — сказал я. «Ведь и он изменил завещание после покушения на него, не правда ли?» Не сводя глаз со Стейт-стрит и задней стороны Сити-Холл-Плаза, он кивнул. «Он вычеркнул Дезире из завещания?» Опять кивок. «Кому же теперь переходят деньги?» Никакого ответа. «Дэниел», — повторил я. «Кому же теперь переходят деньги?» Он махнул рукой. «На разнообразные нужды пойдут. Университетские стипендии, библиотеки, на медицинские разработки, всякое такое. Чепуха. Бескорыстием он не отличается. 92% всего капитала пойдет в частную трастовую компанию его имени. Как адвокату мне поручено каждый год снимать оттуда известный процент и направлять его в вышеуказанные медицинские учреждения. Прочее остается в трастовой компании и приумножается». «Какие же это медицинские учреждения?» Он оторвал взгляд от окна. «Специализирующиеся на криогенных разработках». Я чуть было не расхохотался. «Да этот полоумный хочет, чтобы его заморозили?» Он кивнул. «До тех пор, пока не найдут средства от рака. А проснувшись, он все равно будет входить в число богатейших людей планеты, потому что одних только процентов с его капитала хватит на то, чтобы покрывать инфляцию вплоть до 3000 года. «Погодите-ка», — сказал я. «После смерти? Или там замороженный, или еще какой-нибудь? Разве сможет он следить за тем, как расходуются деньги?» «То есть, разве сможет он уберечь их от хищения, если на них позарюсь я или тот, кому перейдут дела после меня?» «Да. Следить за этим станет частная аудиторская фирма». Я на секунду прислонился к стене, пытаясь осмыслить услышанное. «Но эта аудиторская фирма приступает к делу лишь после его смерти или замораживания, так?» Он прикрыл глаза и кивнул. «И когда же состоится морозильная процедура?» «Завтра». Я засмеялся. Настолько дико и обидно это мне показалось. «Не смейтесь, он сумасшедший. Но смеяться над ним или сбрасывать его — из-за этого со счетов не стоит. Лично я не верю в криогенные разработки. Но что, если я ошибаюсь, а он, напротив, прав? Знаете, мистер Кензи, он еще попляшет на наших похоронах. «Только если вы не измените завещание», — сказал я. «В его плане есть одна прореха, не правда ли? Даже если он и проверит завещание перед тем, как лезть в этот свой холодильник, или как там эта штука называется, вы все равно сможете его изменить или заменить его другим завещанием, не правда ли?» Он сделал несколько глотков из бутылки Эвиана. «Дело щекотливое и трудное, но возможное». «Чудесно! Где же теперь находится Дезире?» «Понятия не имею». «Ладно, берите пальто». «Что?» «Вы едете со мной, Дэниел». «И не подумаю, у меня назначены встречи». «В моем пистолете несколько пуль. У них там тоже назначена встреча. Ясно?»